Ирина. Последние дни до Нового года прошли в каком-то рабочем угаре. Нужно было столько успеть сделать, завершить старые заказы, наделать новых фотографий про запас на долгие праздничные каникулы, успеть поработать с моей неожиданной рогатой моделью. Кстати, об этом. Кер оказался в этом плане идеален. Потрясающая модель. Он был хорош и великолепен с любого ракурса. Его любила камера. Он смотрелся выигрышно при любом освещении. Вот наградили ж боги такой внешностью и телом, что как бы он ни повернулся, а выглядит сногсшибательно. Никакого лучшего ракурса. У него все идеальные. Хотя я и повторяюсь. Спокойный, как танк, непробиваемо уверенный в себе, невозмутимый. Встать так? Ладно. Наклониться? Запросто. Поднять руки и изобразить эмоцию? Пожалуйста. Улыбнуться? Хорошо. Он честно исполнял наш уговор. Я его обеспечиваю крышей и едой, он отрабатывает и помогает мне заработать на жизнь. Фотографии с ним, которые я уже успела выложить на фотостоке, активно покупали. Мой аккаунт вдруг приобрел невиданную популярность, и я спешно пополняла его. Фотографии в офисных костюмах, в джинсах и свитерах, в рубашке с закатанными рукавами, у картины, у елки, у витрины, с цветами в руках и с коробкой в яркой праздничной упаковке. Мы обошли все доступные открытые места. Снять студию не удалось. Новогодний аншлаг, ничего не поделаешь. Но музеи, библиотеки, рестораны, торговые центры и интерьерные магазины – мы побывали везде, где можно сделать симпатичные фотографии. На некоторых снимках рога Кера мы не прятали, решив в случае чего говорить, что они бутафорские или же, что это импланты. На других их скрывали головные уборы. Цилиндр, федора, котелок, ковбойская. Благодаря Керу и его иномирной харизме, а также моим связям и деньгам, удалось договориться о прокате мужской одежды. Не безвозмездно, разумеется. Но если бы владелица того бутика люксовой мужской одежды не запала на роскошного высокого брюнета, ничего не вышло бы. А так она буквально лужицей растекалась, когда мы туда заходили». И лично с нами общалась, разогнав девушек-консультантов. Но Кер, это ж какая бездна обаяния скрывается в нем. На мне он свои чары не оттачивал, что, кстати, немного обидно. Неужели я ему совсем не симпатична, как женщина? Вроде на внешность не жалуюсь, и фигура хорошая, и волосы, да и на лицо очень даже привлекательное, без ложной скромности или хвастовства. Но нет, со мной инопришеленец вел себя сдержанно, вежливо, бережно, я бы сказала. Лишь иногда я успевала перехватить его взгляд, в котором была искра интереса и некая грусть. И была эта грусть очень древняя. Не знаю, как объяснить. На вид Керу примерно лет 40, может, немного меньше, не поймешь толком. Но его глаза... Порой мне казалось, что из них в меня внезапно всматривается вечность, словно на самом-то деле этому мужчине, который сидит со мной рядом на кухне или позирует со шляпой в руках, сотни, а то и тысячи лет. Аж мороз по коже. Примерно как если бы ты открыл коробку, ожидая увидеть в ней игрушечную звезду, а оттуда на тебя взглянули открытый космос и вся галактика. К Новому году я совершенно вымоталась и потерялась во времени. Счастье, что Полина и Кер подружились и прекрасно поладили. Что-то читали вместе, смотрели в интернете или по телевизору. Она таки научила его читать по своему букварю. «Умничка моя маленькая, горжусь и обожаю». И на пришеленец же схватывал все на лету. Он явно грамотный, но знает свой родной язык. Вероятно, знание устной речи ему дала какая-то магическая штука при телепорте, или что уж там было. Чтение же не вошло в апгрейд. Местный алфавит и умение читать на русском языке он буквально за 3 вечера усвоил с помощью Полины, а потом он же помогал ей учить слова ее новогоднего стихотворения к утреннику в детском саду. Они мне сами предложили заниматься своими делами, а с этим справятся и без меня. И когда на празднике Поля без запинки читала стих, Кер гордился ею. Я увидела это по его лицу. Елочку мы нарядили за 3 дня до Нового года. Она у нас маленькая, искусственная, но очень симпатичная. И игрушки настоящие, стеклянные, красивые, разные фигурки, шишки, шары. Еще из моего детства мама мне передала часть своих запасов, когда родилась Поля. Кер помогал нам, слушал про традиции, про зимнего волшебника Деда Мороза, про то, что тот приходит по ночам в новогоднюю ночь к детям и оставляет подарки. И по его лицу было понятно, что для него это в порядке вещей. Дух зимы? А что такого? Старик в богатых парчевых одеждах с посохом? Ну, так и должно быть. Появляется по ночам и уходит незаметно? Так дух же, как ему еще появляться? Все нормально. Обычные будни и реалии. Угу, магического мира. Но Полина была счастлива. Она еще верила в Дедушку Мороза. И, увидев такую же незамутненную и искреннюю веру в то же со стороны пришельца из другого мира, нашла в его лице соратника. Причем настолько к Керу прониклась, что разрешила ему украсить верхушку елочки. Это была ее священная привилегия с самого раннего детства. Я наряжала ветки, а она всегда водружала на самый верх хрупкую стеклянную серебряную звезду. С моей помощью, конечно, но тем не менее. И вот сейчас она позволила это сделать своему собственному рогатому инопришеленцу. Я даже прикрыла рот ладонью, чтобы не ляпнуть что-то и не спугнуть их. А Кер слушал щебетание моей дочери, серьезно кивал, потом бережно принял из ее маленьких ручек елочное украшение и осторожно надел его на верхушку. «Молодец!» — показала ему большой палец Поля. «Вот теперь ты совсем наш!» Он погладил ее по голове, обернулся ко мне, и почти с минуту мы смотрели друг другу в глаза, не зная, что за мысли были у него, а я подумала, что как же жаль, что я не встретила его раньше, что он не отсюда, что мы никогда не сможем быть вместе, жаль, что он попал в беду и так пострадал, и что вполне вероятно, у него есть семья там, где-то далеко, за гранью нашего мира». «Жаль, что мы не можем...» Я первая отвела взгляд. Улыбнулась неловко и вышла из комнаты. «Не стоит. Я и так увлеклась уже. А начнется что-то большее, чем взгляды и неловкие прикосновения, словно невзначай, и я себя потом не соберу. Один раз я уже лишилась чего-то серьезного, как считала. Но бывший муж поступал так, что восстанавливать после разрыва и развода пришлось не сердце и любовь, а просто жизнь в целом, выстраивать ее заново. А Кер другой, просто другой, и старше, и умнее, и мудрее, как мне кажется. И чувства он во мне будет совсем другие, с ним просто хочется быть рядом. Это ужасно. Всего неделя, мужчина, о котором я не знаю ничего, а тут такая буря в груди просыпается, словно в зыбучие пески затягивает. Все понимаешь, осознаешь, пытаешься остановить это медленное погружение, а не выходит, тонешь. А потом, внезапно, рано утром 30 декабря, приехали родители. «Мама!» — озадаченно уставилась я на нее. Я только-только встала и еще не успела даже причесаться и умыться. «А ты откуда? И без звонка, и так рано!» Не удалось сдержать зевок. «Мы с папой специально к вам пораньше заскочили», — входя, ответила она. «Он сейчас поднимется. Мы уже едем на дачу. Решили забрать Полю. Чего ей с тобой сидеть до завтра? И тащиться потом на электричке. В саду же уже все. Утренник был. Значит, можно теперь только в январе выходить. Так что давай, быстро собери ей сумку, и мы поедем». «А какое сегодня число?» «Ира, но ты вот как обычно. 30-е сегодня, а завтра вы с Полиной должны к нам приехать на празднование и остаться на все каникулы. Ты забыла, что ли?» «Нет, я помню, но...» «Понятно». Мама коротко отмахнулась, разулась и громко позвала. «Внученька, просыпайся, мы с дедушкой за тобой, а то твоя мама вечно вся в своих проектах. Так и без Нового года останетесь». «Мам!» — попыталась я перегородить ей дорогу в комнату. Не успела. «Ой!» — опешила та, открыв дверь и застыв на пороге. «Бабуля!» — обрадованно взвизгнула Поля и, путаясь ногами в одеяле, выбралась из постели и побежала обниматься. «Здравствуйте!» — поймав внучку и крепко обняв, неловко поздоровалась мама с Кером. Тот лежал еще на своем надувном матрасе. Когда мы так внезапно нарушили покой, мужчина сел, оставаясь укрытым до пояса, но демонстрируя голый торс. А тут и папа подоспел. «Ира, Поля, это я!» — раздался от входной двери его голос, и прозвенели стеклом банки с гостинцами. «Наверное, варенье и соленья. Мама нас всегда подкармливает своими закатками». «Дедушка!» — заверещала дочка и поскакала в коридор. Я пропустила ее и попыталась как-то сгладить неловкость. «Антонина Васильевна, моя мама, Кер, мой гость». «Здравствуйте, Кер. Простите, мы не знали, что девочки не одни и вот». «Доброе утро», — склонил голову в приветствии мужчина. «Приношу извинения за свой неподобающий вид». Мама задом вышла из комнаты, пару раз моргнула и перевела на меня взгляд. Я развела руками и пожала плечами. «Придется что-то объяснять». «Иришка», — перетянул на себя внимание папа, «ты давай быстренько покидай Полине вещи, и мы поедем. Я там так неудачно припарковался, да и погода портится. К вечеру опять обещают пургу. Надо успеть доехать до дачи и прогреть дом, расчистить двор». «Миша, Ира не одна». Сделав страшные глаза, мама принялась многозначительно ими указывать в сторону комнаты. «Ухажер, что ли?» — понизил голос папа. «Не, не ухажер!» — влезла непосредственная Полина. «У нас сейчас живет инопришеленец. Его в голову стукнули и собственного мира к нам закинули. Он память потерял, а там у него всякая нежить, зомби, упыри ждут его». «Иностранец!» шепнула мама и прижала ладонь ко рту. «Из криминальных, что ли? Мафия?» Громким же шепотом ужаснулся папа. «Ба, деда, ну вы чего? Я ж говорю, инопришеленец, Кер. Пойдемте, я вас познакомлю». «Пойдемте все на кухню», — встала я на пути и демонстративно прикрыла дверь в комнату. «Мам, сделай пока Поле бутерброд и какао, пожалуйста, а мы с Кером сейчас оденемся и...» Поняв, как двусмысленно прозвучали последние слова, я сбежала. Заскочила в комнату, прижалась спиной к двери и круглыми глазами уставилась на рогатика. Он стоял рядом со своей постелью в одних трусах и беззвучно смеялся. Посмотрела я на него, пожала плечами и тоже прыснула от смеха. Это же надо было так глупо спалиться. Чувствую себя школьницей, которую родители застукали с мальчиком. Вроде и плохого ничего не делали, а жуть как неловко. Мы принялись приводить себя в порядок, не глядя друг на друга. Я-то Кера видела всяким, в том числе и полностью голым. Но то были рабочие моменты или оказание медицинской помощи. Сейчас же мы были вынуждены одеваться в одном пространстве, поэтому отвернулись друг от друга, чтобы не смущать, и быстро собрались. Я еще успела в темпе застелить постели, а Кер поднял и прислонил к шкафу свой надувной матрас. Теперь открыть окно, чтобы проветрить, и можно идти на кухню. Нас уже ждали. Глаза родителей светились любопытством. Они, конечно же, не поверили в иномирное происхождение гостя. В магов, снеговиков, киллеров, зомби и нежить. Судя по их вопросам, Кера приняли за иностранца, попавшего в тяжелую жизненную ситуацию и оказавшегося в беде. Даже рога не смутили. Папа только хмыкнул и скаламбурил, что с такими украшениями можно не бояться, что рога наставят. А мама с чисто женским любопытством попыталась выяснить, хорошо ли приживались импланты, больно ли было, и не возникло ли отторжение. Видно было, что ее мучает вопрос «Зачем? Ну зачем нужно было такое с собой делать?» Ну, они у меня люди современные, в интернете видели всяких фриков с невообразимыми татуировками, странными прическами, дикими пластическими операциями, с пирсингом, огромными сережками-тоннелями в ушах. Так что мужик с имплантами в виде аккуратных рожек их не шокировал. А я подумала, что я балда. И сразу надо было придумать такую легенду. Кир был сдержан, вежлив, немногословен. Поблагодарил за такую чудесную дочь, которая не бросила умирать на улице человека в беде. За очаровательную внучку, которая помогает ему освоиться и потихонечку восстановить память. Родители были тронуты и довольны. А потом они уехали, забрав с собой Полину. Мы уже много лет проводили все новогодние и рождественские праздники у них на даче. Я порой возвращалась в город, а ребенка оставляла у них до самого конца. Они привозили ее за день до того, как идти в сад. Мы с инопришеленцем остались вдвоем. Было странно и немного неловко. В планах было доделать все на компьютере и отправить, разослать, загрузить. А завтра утром я, по идее, должна была вместе с Полей поехать на электричке к бабушке и дедушке. Но я замоталась и потерялась в датах. Да и как быть с Кером, не знала. Нет, сейчас-то, когда родители так внезапно с ним познакомились, и его с собой повезу, не оставлять же одного. Ну, все так сумбурно и глупо. «Ты расстроена?» — внезапно спросил объект моих размышлений. «Что? Нет, просто... не знаю». «Это ничего. Неловко, конечно, вышло. Я испортил тебе репутацию, опозорил. Теперь, как честный мужчина, должен на тебе жениться». Кер сел рядом со мной на диван и аккуратно взял мою руку. «Не стоит», — тихонько фыркнула я. «У нас другой мир, тут сложно опозорить подобным. Да и я не юная девочка на выданье, а взрослая женщина, которая уже была замужем и у которой есть ребенок». «Сколько тебе лет, Ира?» 33. «А мне несколько сотен», — задумчиво отозвался он, легко поглаживая мою ладонь. «Ты вспомнил?» — осторожно спросила я, боясь спугнуть. «Не то чтобы. Просто знаю, что мне много сотен лет. Сколько именно, не в курсе». Мы помолчали. Я чувствовала себя не в своей тарелке. «Ира, я бы... вы мне с Полиной очень нравитесь. Ты нравишься. Знаю и понимаю, что сейчас я не в том положении, чтобы... ну, можно я тебя поцелую?» Я медленно повернула голову и наткнулась на внимательный, серьезный взгляд. Этот странный, чуждый нашему миру мужчина действительно на полном серьезе просил разрешения на поцелуй и ждал моего ответа. Можно было сказать «нет», твердое и решительное. Можно было оборвать это взаимное притяжение, которое я чувствовала, но не подавала виду. Можно, но я не стала. Не отводя глаз, медленно кивнула. В конце концов, я взрослая женщина, и у меня есть желания и потребности. А Кер, да черт, он мне просто безумно нравится. Мне страшно, я боюсь, но гори оно все огнем. Это был поцелуй знакомства, поцелуй изучения, поцелуй, дарящий легкую надежду на что-то большее, поцелуй обещания. Не знаю, как я это чувствовала, но мы словно разговаривали беззвучно, одними лишь легкими касаниями, прикосновениями губ, языков. И его руки обнимали бережно, и мои пальцы изучали его лицо на ощупь. Визуально-то я его знала уже как свое собственное отражение, а его перебирали мои волосы, легко касались плеч, оглушающая нежность первого поцелуя. И, кажется, я пропала. «Ой, Ирка, беда!» Втюрилась за несколько дней в неизвестного мужика с амнезией. Я первая прервала поцелуй. Испугалась своих эмоций. Вскочила неловко, постояла, заломив руки, и сбежала в кухню. А в спину меня провожал ласковый, чуть ироничный взгляд сильного, уверенного в себе человека. Не человека, конечно, но это не важно. Кер не пошел за мной, дав возможность успокоиться и выпить кофе. Терпкий сильный запах и горечь напитка помогли вернуть самообладание и смыли с губ сладость поцелуя. Что делать-то, а? Как дальше жить? прокралась на цыпочках к двери в комнату и заглянула. Мой напришеленец стоял у окна, глядя с отсутствующим видом куда-то вдаль, в снежную зиму. Машинально почесал по очереди рога, передернул плечами досадливо и вздохнул. «Ира, я тебе сегодня нужен для работы», — повернулся ко мне, будто зная, что я стою и рассматриваю его. Я покачала головой, и он продолжил. «Ты не против, если я прогуляюсь один, проветрю голову и могу зайти купить что-то, если нужно, только...» «Да, хорошо. Я напишу список того, что нужно купить. Сумеешь разобраться?» «Со списком-то?» — сверкнул он улыбкой и проказливо хохотнул. «Со списком мне все помогут найти и собрать». Я тоже рассмеялась. «Это да. Харизма у него бешеная. Девушки-продавщицы, администраторы зала и кассиры в магазинах просто млели и с радостью готовы были помочь импозантному красавцу-брюнету явно иностранной наружности. Пришел он только вечером. Где был целый день, я не знала. Гулял, наверное. Промерз, весь похож на сугроб, румяный и красноносый с мороза. Шапка и перчатки залеплены снегом, ботинки промокли. Но принес все продукты по списку, ничего не забыл. Выгреб из кармана в сдачу, высыпал в вазочку на полке. А я за эти долгие часы в одиночестве успела успокоиться и принять решение. Я хочу быть с ним. Будем считать, что у нас курортный роман. Не хочу терять то, что мне преподнесла жизнь. Что будет дальше? Не имею ни малейшего представления. Но сейчас... Я постараюсь получить немного счастья и радости. Кер не торопил меня, ни о чем не спрашивал, не совершал поползновений. Он дал мне время, как я поняла сейчас, и ждал, пока я приму решение. Смотрел внимательно и ласково, с нежностью, от которой хотелось улыбнуться и расправить плечи. В его глазах я видела мужское восхищение, которое он больше не прятал. И я тоже перестала отводить глаза. Нет. Мы не набросились друг на друга, как оголодавшие юнцы. Но когда я пошла вечером в душ, через пару минут щелкнул тихонечко замок и зашелестела одежда. Я стояла под теплыми струями, смежив веки, легкий шорох шторки, и я почувствовала прохладу, что просочилась в мой нагретый паром маленький закуток. Открыв глаза, я смело встретила мужской взгляд. Кер не входил ко мне в ванну, не лез на пролом. Ждал. И я приглашающе опустила ресницы и сделала крохотный шажок, приглашая и давая место рядом с собой. Будь что будет. И было. Мне хотелось плакать от этой необъятной нежности, от прикосновений плавящих тела, душ. Всего лишь совместное омовение, крупные шероховатые ладони, скользящие по коже с ароматным гелем, круговые движения, касание, легкий массаж напряженных спины и плеч. Господи Боже, я прожила 30 лет, была замужем и родила ребенка, но не знала, что может быть так. И уж, конечно, никогда у меня не было оргазма от того, что меня просто мыл мужчина. И никогда у меня так не тряслись руки, когда я всего лишь касалась широкой спины, на которой не осталось и следа от ранений. Это даже не секс, а просто, черт побери, принятие душа вместе, омовение знакомства, изучение, привыкание, слияние, но не телами, а кончиками пальцев, губами, которые собирают капли влаги с разгоряченной чистой кожи. Мне кажется, я в какой-то момент потеряла сознание, настолько остро все ощущалось. Наверное, это какая-то магия, чародейство. Потому что не бывает так, чтобы настолько хорошо от одних лишь прикосновений, просто от того, что он рядом, близко, что я позволяю ему касаться меня, а сама могу трогать и целовать его».